Глава 29. Джермантаун, понедельник, 29 декабря 1980 года. Соломоном Ласки они занялись в понедельник днем. В течение 20 минут он находился без сознания, а потом еще целый час ощущал головокружение. Когда он начал воспринимать окружающее пространство, всё ту же крохотную камеру, в которой находился с воскресного утра. Первое, что он сделал, это стащил с левой руки повязку и принялся рассматривать разрез. Он находился с тыльной стороны, на 3 дюйма выше вытатуированного лагерного номера. Операция была проведена профессионально, швы наложены аккуратно. Несмотря на припухшую и воспаленную кожу, Сол отчетливо различал бугорок, которого раньше не было. В большую мышцу руки было вживлено что-то размером с 25-центовую монету. Он снова перевязал руку и лег, чтобы все обдумать. Времени на размышления у него было много. Сол удивился, когда в воскресенье его не освободили и не стали использовать. Он не сомневался, что в Филадельфию его доставили не случайно. Вертолет приземлился в отдаленной части огромного аэропорта. Солу завязали глаза и пересадили в лимузин. Судя по частым остановкам и приглушенным уличным звукам, он догадался, что автомобиль едет через оживленную часть города. Потом под колесами раздался гул металлического покрытия моста. Перед тем, как окончательно остановиться, машина в течение нескольких минут подпрыгивала и тряслась по бездорожью. Если бы не отдаленный городской вой сирен и звуки пригородных электричек, можно было бы подумать, что они уже выехали в сельскую местность. Но это оказался всего лишь грязный, захламленный пустырь в центре города. Заброшенная стоянка? Место будущего строительства? Парковая зона? Сол сделал 3 шага, после чего его втолкнули в дверь, затем провели направо по узкому коридору и еще раз направо. Дважды он натыкался на стены, и по гулкости звуков, и еще каким-то неуловимым ощущениям определил, что находится в трейлере или передвижном доме. Камера оказалась менее просторной и внушительной, чем в Вашингтоне. В ней также находилась койка, уборная и маленькая вентиляционная решетка, сквозь которую доносились приглушенные голоса и смех. Сол мечтал о возможности почитать. Странно, как человеческий организм приспосабливается к любым условиям, но не может прожить и нескольких дней без книг. Он вспомнил, как в гетто в Лодзе его отец взял на себя труд составить список доступных книг и организовал нечто вроде библиотеки. Зачастую люди, которых отправляли в лагеря, забирали книги с собой, и отец со вздохом вычеркивал из списка очередное название. Но чаще усталые мужчины и женщины с грустными глазами почтительно возвращали их, иногда даже не вынимая закладок. И тогда отец говорил им: «Дочитайте, когда вернетесь», и люди согласно кивали ему. Раза 2 или 3 заходил Колбин, чтобы провести поверхностный допрос, но Сол чувствовал, что тот не испытывает к нему никакого интереса. Как и он сам, Колбин чего-то ждал. Все в этом трейлере чего-то ждали. Он понимал это, только вот чего именно. Свободное время Сол тратил на размышления об Оберсте, Мелани Фуллер, Колбине, Барренте и других, еще неизвестных ему лицах. Много лет он находился в плену глобального и рокового заблуждения, полагая, что стоит лишь понять психологическую основу этого порока, и он сможет излечить его. Охотясь за Оберстом, движимый не только личными туманными соображениями, но и подгоняемый столь жадной научной любознательностью, которая заставляет бактериолога в Центре инфекционного контроля выслеживать и выделять еще неизвестный, смертельно опасный вирус, Сол невольно сам заражался этим вирусом. Найти, понять, излечить. Но для этой чумной бациллы не существовало антител. Уже много лет Ласки был знаком с исследованиями и теориями Лоренса Колберга, который посвятил свою жизнь изучению стадий этического и морального развития. Для психиатра, прошедшего терапию концлагерей, размышления Колберга порой казались упрощенными до наивности. Но сейчас, лежа в своей камере и прислушиваясь к шуршанию лопастей вентилятора, Сол понял, насколько уместной в его ситуации являлась теория Колберга. Ученый установил 7 стадий морального развития, соответствующих разным культурам, эпохам и странам. Первая стадия характеризовалась младенческим уровнем сознания. Отсутствие представления о добре и зле, все поступки регулируются исключительно инстинктами и потребностями, их реализация подавляется лишь отрицательными стимулами. Этические суждения основаны исключительно на классической модели – боль, удовольствие. На второй стадии люди начинают различать добро и зло, руководствуясь авторитетом власти. Большим людям, мол, виднее. Представители третьей стадии жестко зависят от законов и правил. Я следовал указаниям. Этика представителей четвертой стадии целиком определялась мнением большинства, стадным чувством. На пятой стадии человек посвящает свою жизнь созиданию и защите законов, которые в самом широком смысле служат идее общего блага, но в то же время не ущемляют права тех, чьи взгляды для этой стадии неприемлемы. Эти люди становятся прекрасными адвокатами. Сол был знаком с носителями подобных представлений в Нью-Йорке. Люди шестого уровня способны были подняться над узкоправовым сознанием пятого уровня и сосредоточить свое внимание на более высокой идее блага и этических принципах, не зависящих от национальных, культурных или общественных границ. Седьмая стадия руководствуется исключительно общечеловеческими моральными принципами. Подобные индивиды — редкое явление на Земле. Иисус Христос, Гаутама, наконец, Махатма Ганди. Колберг не был идеологом. Сол встречался с ним несколько раз и получал искреннее удовольствие от его чувства юмора. Самому исследователю нравилось указывать на парадоксы, порождаемые его собственной иерархией морального развития. На одной из вечеринок, которая устраивалась в колледже Хантер, Колберг сказал, что Америка является нацией пятой стадии. Основана она самым невероятным союзом представителей шестого уровня, какой только можно вообразить, а населена в основном людьми третьего и четвертого уровня. Колберг утверждал, что в принятии ежедневных решений человек зачастую руководствуется соображениями более низкого уровня морального развития, но никогда не может подняться выше. Вследствие чего, печально констатировал он, происходит неизбежное нивелирование всех идей и теорий представителей высшей, седьмой стадии. Христос передает свое наследие Петру и Павлу, находящимся на третьем уровне. Будду представляют поколение священнослужителей, не способных подняться выше шестого уровня. И лишь над своими последними исследованиями Колберг никогда не подшучивал. Сначала с изумлением и сомнениями, которые затем перешли в шок и пассивное приятие, он обнаружил, что существует еще и нулевая стадия. У людей, характеризующихся зародышевой стадией сознания, вообще нет никаких моральных обязательств. Даже стимул боль удовольствия не является устойчивым руководством для такого человека, если к ним вообще применимо понятие «человек». Представитель нулевого уровня мог без причины напасть на прохожего на улице, убить его из прихоти и отправиться дальше по своим делам без малейшего намека на чувство вины или раскаяния. Эти люди, конечно, не хотели быть пойманными и наказанными, но они не основывали свои действия на стремлении избежать наказания. Дело заключалось и не в том, что удовольствие от совершения преступления перевешивало у них страх наказания. Представители нулевого уровня просто не отличали преступления от других ежедневных поступков. Они были морально слепы. Сотни исследователей бросились проверять гипотезу Колберга, но данные оказывались неопровержимыми, а выводы более чем убедительными. В каждый отдельно взятый момент в любой культуре, в любой нации оказывались 1-2% особей с нулевым уровнем морального развития. В понедельник днем к Солу пришли. Колбин и Хейнс держали его за руки, пока третий делал укол. Через 3 минуты Сол потерял сознание. Проснулся он с тяжелой головой и болью в левой руке. В его тело явно что-то вживили. Он осмотрел рану, пожал плечами и снова лег. Освободили его в четверг. Пока Колбин произносил речь, Хейнс завязывал ему глаза. «Мы собираемся отпустить вас. Вам запрещается удаляться более чем на 6 кварталов в любом направлении от того места, где вас высадят. Вам запрещается звонить по телефону. Позднее с вами свяжутся и сообщат, что делать дальше. Вы не должны ни к кому обращаться первым. Если вы нарушите хотя бы одно из этих правил, вашему племяннику Арону, его жене Деборе и детям не поздоровится. Вы хорошо поняли?» «Да». Ласки отвели к лимузину. Поездка заняла не более 5 минут. Колбин снял с его глаз повязку и вытолкнул из открытой дверцы на улицу. Сол остался стоять на тротуаре, глупо моргая в сумрачном предвечернем свете. Он опомнился слишком поздно, чтобы рассмотреть номер отъезжавшей машины. Сделав шаг назад, Сол наткнулся на негритянку с продуктовой сумкой и извинился, но со своей глупой улыбкой так ничего и не смог поделать. Он двинулся по узкому тротуару, вбирая в себя все подробности мощенной кирпичом улицы. Обшарпанные магазины, низкие серые тучи, обрывок бумаги, трепещущий на медно-зеленом уличном фонаре. Ласки шел быстрым шагом, не обращая внимания на саднищую боль в левой руке, пересекал улицу на красный свет, глупо махал рукой чертыхающимся водителям и чувствовал лишь одно — он свободен. Сол понимал, что это всего лишь иллюзия. Вероятно, кто-то из обычных прохожих наблюдал за ним. Он не сомневался, что в проезжавших машинах и фургонах сидят неулыбчивые мужчины в темных костюмах, нашептывая свои сведения в радиопередатчике. Деталь, вживленная ему в руку, тоже, по-видимому, содержала радиопередатчик или взрывное устройство, или и то, и другое. Хотя это уже не имело никакого значения. Поскольку в карманах у Сола было пусто, он подошел к первому встречному, огромному чернокожему мужчине в поношенном красном макинтоше, и попросил у него 25 центов. Тот уставился на странное бородатое явление, поднял здоровенную руку, словно намереваясь стереть его в порошок, потом покачал головой и достал 5-долларовую купюру. «Глядишь, поможет, братишка», — пророкотал он. Сол вошел в угловое кафе, разменял банкноту и набрал номер израильского посольства в Вашингтоне. Его отказались соединить с Ароном и Школем или Леви Коулом. Тогда он назвал свое имя. У секретарши не то чтобы явственно перехватило дыхание, но голос заметно изменился. «Да, доктор Ласки, если вы можете подождать минуту, я уверена, с вами поговорит мистер Коэн». «Я звоню из телефона автомата в Филадельфии, штат Пенсильвания», — ответил Сол и назвал свой номер. «У меня мало монет. Не могли бы вы мне перезвонить?» «Конечно», — заверила секретарша. Через некоторое время раздался звонок, но едва Сол поднял трубку, связь прервалась. Он перешел к другому аппарату, чтобы самому связаться с посольством, но после первого же гудка в аппарате раздался статический шум. Сол вышел из кафе и бесцельно побрел по улице. Модди и его семья убиты. Он чувствовал это сердцем. Теперь его уже ничем не запугать. Он остановился и огляделся, пытаясь распознать агентов, следующих за ним. Белых было немного, но это ничего не значило. В ФБР работали и цветные. С противоположного тротуара на проезжую часть вышел красивый негр в дорогом верблюжьем пальто и двинулся навстречу Солу. У него были крупные волевые черты лица, широкая улыбка, глаза скрывали зеркальные стекла очков. В руках он держал дорогой кожаный портфель. Приблизившись к Солу, мужчина остановился, улыбнулся ему, как старому знакомому, и, сняв кожаную перчатку, протянул руку. Сол пожал ее. «Добро пожаловать, моя маленькая пешка», — произнес негр на безупречном польском языке. «Пора тебе вступить в игру». «Омберст!» — Сол ощутил странное волнение, словно глубоко внутри что-то завибрировало, но он потряс головой, и это чувство исчезло. Негр улыбнулся и перешел на немецкий. «Омберст! Почетное звание! Давненько я его не слышал». Он остановился перед рестораном Хорна и Хардерта и сделал жест рукой. «Хочешь есть?» «Вы убили Фрэнсиса». Мужчина рассеянно потер щеку. «Фрэнсиса? Боюсь, я не... Ах, да, юного детектива». Он улыбнулся и покачал головой. «Пойдем, я угощаю». «Вы же знаете, что за нами следят», — сказал Сол. «Естественно. А мы следим за ними. Не самое продуктивное занятие». Он распахнул дверь и добавил по-английски, пропуская Соло вперед. «Только после вас». «Меня зовут Дженсен Лугар», — представился мужчина, когда они устроились за столиком в почти пустом ресторане. Он заказал чизбургеры, лук, запеченный в тесте, и ванильно-солодовый лимонад. Сол сел, не отрывая взгляда от чашки кофе. «Вас зовут Вильгельм фон Борхерт», — произнес он. «Если когда-нибудь и существовал человек по имени Дженсен Лугар, его давным-давно уже нет». Негр сделал резкое движение и снял очки. «Бессмысленное пустословие. Тебе нравится игра?» «Нет. Арон и Школь мертв?» «Твой племянник?» «Да, боюсь, что так». «А его семья?» «Тоже». Сол глубоко вздохнул. «Как это случилось?» «Насколько мне известно, мистер Колден отправил своего любимчика Хейнса с коллегами к твоему племяннику. Там вроде бы взорвался газ, но я почему-то уверен, что несчастные были мертвы задолго до того, как появились первые языки пламени». «Хейнс». Лугар потягивал напиток через длинную трубочку. Затем он откусил большой кусок чизбургера, изящно приоткрыл рот и улыбнулся. «Вы играете в шахматы, доктор?» Это не было вопросом. Мужчина протянул Солу колечко лука. Тот ответил ему изумленным взглядом. Проглотив то, что было у него во рту, Лугар продолжил. «Если вы хоть немного знаете эту игру, то должны правильно оценить происходящее в настоящий момент». «Вы воспринимаете это как игру?» «Конечно. Любой другой взгляд означал бы слишком серьезное отношение к жизни и самому себе». «Я найду и убью вас», — тихо произнес Сол. Дженсен Лугар кивнул и еще раз откусил от чизбургера. «Если бы мы встретились лично, я не сомневаюсь, что ты попытался бы это сделать. Но сейчас у тебя нет выбора». «Что вы имеете в виду?» «А то, что прославленный президент так называемого клуба островитян, некий мистер К. Арнольд Барент, запрограммировал тебя с единственной целью — убить кинопродюсера, которого и так все уже считают мертвым». Чтобы скрыть свое смущение, Сол глотнул холодного кофе. «Барент не делал этого». «Конечно же, сделал», — заверил Лугар. «У него не было других причин лично встречаться с тобой. Как ты думаешь, Сколько времени длился ваш разговор?» «Несколько минут», — ответил Сол. «Скорее, несколько часов. Обработка преследовала две цели — убить меня и обезопасить мистера Баррента от твоих последующих возможных действий». «То есть?» Лугар доел последнее колечко лука. «Попробуй сыграть в простейшую игру. Представь себе мистера Баррента, а потом представь, как ты набрасываешься на него». Сол нахмурился, но попытался. Это оказалось очень сложным. Когда он вспомнил Баррента, спокойного, загорелого, безмятежно глядящего на море с мостика корабля, то к собственному изумлению испытал вдруг симпатию и расположение к нему. Усилием воли Сол заставил себя представить, как причиняет боль Барренту, бьет кулаком по его гладкому красивому лицу и вдруг согнулся от внезапного приступа боли и тошноты. На лбу его выступила испарина, он протянул дрожащую руку к стакану с водой и принялся судорожно пить, стараясь отвлечься. Комок боли и спазмы медленно рассасывались в животе. «Интересно, да?» — осведомился Лугар. «В этом и заключается основная сила мистера Баррента. Ни один человек, лично встречавшийся с ним, не может пожелать ему зла. Служить мистеру Барренту — настоящее удовольствие для очень многих людей». Сол допил воду и вытер салфеткой пот со лба. «Зачем же вы с ним сражаетесь?» «О нет, моя дорогая пешка! Я не сражаюсь с ним, я с ним играю!» Лугар огляделся. «Пока они еще не установили микрофоны достаточно близко, чтобы прослушивать наш разговор. Но через минуту к ресторану подъедет фургон, и интимность нашей беседы будет нарушена. Нам пора прогуляться». «А если я откажусь?» Дженсен Лугар пожал плечами. «Через несколько часов игра станет действительно очень интересной. Там-то тебе и уготована роль. Если ты хочешь отблагодарить людей, которые уничтожили твоего племянника и его семью, тебе лучше последовать за мной. Я предлагаю тебе свободу. По крайней мере, от них». «Но не от вас». «Нет, моя дорогая пешка. Ну, пора решаться». «Когда-нибудь я убью вас», — тихо пообещал Сол. Лугар ухмыльнулся, натянул перчатки и надел очки. «Я-я. Так ты идешь?» Сол встал и посмотрел в окно. У входа в ресторан притормозил зеленый фургон. Он повернулся и вышел на улицу вслед за Дженсеном Лугаром. Позади Джермантаун-стрит тянулись узкие кривые переулки. Когда-то высокие обшарпанные здания, обрамлявшие их, вероятно, выглядели довольно симпатично. Некоторые из них напомнили Солу узкие фахверковые дома Амстердама. Теперь же они превратились в перенаселенные трущобы. Многочисленные крохотные магазинчики и деловые конторы, наверное, когда-то были центром общественной жизни, а сегодня в их витринах рекламировались дохлые мухи. В некоторых разместились дешевые квартирки. В одной такой витрине стоял чумазый мальчик лет трех, прижавшись лицом и грязными руками к стеклу. «Что вы имели в виду, когда говорили, что играете с Баррентом?» Сол оглянулся на зеленого фургона и не заметил, хотя это ничего не значило. Он не сомневался, что они находятся под наблюдением. Ему же нужно было лишь одно — найти Оберста. «Мы играем в шахматы». Негр повернулся к нему, и Сол увидел собственное отражение в темных стеклах его очков. «Оставки нашей жизни», — добавил Сол. Он мучительно пытался придумать способ, как заставить оберста выдать свое местонахождение. Лугар рассмеялся, обнажив крупные белые зубы. «Нет-нет, моя маленькая пешка», — возразил он на немецком. «Ваши жизни ничего не значат. Ставки определяет тот, кто устанавливает правила игры». «Игры», — автоматически повторил Сол. Они перешли на другую сторону улицы. Вокруг было пусто, если не считать двух толстых негритянок, выходивших из прачечной за несколько кварталов от них. «Наверняка тебе известно о клубе островитян и его ежегодных играх», — голосом оберста проговорил Лугар. «Герр Барент и эти остальные трусы испугались принять меня в игру. Они знают, что я потребую вести ее с большим размахом, который соответствовал бы игре «Übermenschen» — «Суперменов», по-вашему». «Вам не хватило этого во время войны?» — Лугар рассмеялся. «Ты все время норовишь спровоцировать меня. Глупое занятие». Они остановились перед бетонным зданием неопределенного назначения рядом с прачечной. «Мой ответ — нет. Клуб островитян считает, что может претендовать на власть лишь в силу того, что оказывает влияние на государственных деятелей, народы и экономику». «Влияние!» — Лугар сплюнул на тротуар. «Когда я буду диктовать условия игры, они узнают, чего можно достичь с помощью настоящей власти. Мир — это кусок гнилого, изъеденного червями мяса. Пешка, мы очистим его огнем. Я покажу им, что значит играть армиями, а не жалкими суррогатами. Покажу, как с потерей одной фигуры разрушаются целые города, как по прихоти игрока уничтожаются или становятся рабами целые народы. Я покажу им, что значит вести эту игру в масштабах земного шара. Мы все умрем, пешка. Но вот чего герр Барент не понимает, так это того, что миру вовсе незачем существовать после нас». Сол замер с широко раскрытыми глазами. Холодный ветер продувал его пальто насквозь. Он весь продрог и от холода, и от этих слов. «Ну, вот мы и пришли», — произнес Лугар и достал связку ключей, чтобы открыть дверь какого-то заброшенного здания, возле которого они остановились. Он вошел в темное затхлое помещение и жестом пригласил за собой Сола. «Ты идешь, пешка?» Сол нервно сглотнул. «Вы еще более безумны, чем я думал», — прошептал он. Лугар кивнул. «Возможно, но если ты пойдешь со мной, ты сможешь продолжить игру. Увы, не ту, которая будет вестись с большим размахом. В ней тебе места не найдется. Но твоя неизбежная жертва даст ей возможность состояться. Если ты сейчас пойдешь со мной по собственной воле, мы удалим эти штучки, которыми снабдил тебя герр Барент, и ты сможешь продолжать служить мне, как верная пешка». Сол некоторое время стоял на холоде, сжимая кулаки и чувствуя пульсирующую боль в левой руке, там, где было вживлено устройство. Затем собрался с силами и шагнул во тьму. Лугар улыбнулся и запер дверь на задвижку. В тусклом свете первого этажа был виден пол, усеянный опилками, и несколько погрузочных подъемников. Наверх вела широкая деревянная лестница. Лугар указал на нее, и они двинулись к ступенькам. «О, Господи!» — вырвалось у Сола. Сквозь мутное стекло в потолке просачивался слабый дневной свет. В комнате стояли стол и четыре стула. Два из них были заняты обнаженными трупами. Сол подошел ближе и осмотрел тела. Одно принадлежало негру, приблизительно такого же роста и телосложения, как Лугар. Его открытые глаза были подернуты пеленой смерти. Другой — белый, на несколько лет старше Сола, с поредевшими волосами и бородой. Нижняя челюсть у него отвисла, под кожей щек и носа просвечивали разорвавшиеся капилляры, что указывало на развитую стадию алкоголизма. Лугар снял пальто. «Наши доппельгенгас, двойники?» — спросил Сол. «Естественно», — ответил Оберст устами Лугара. «Я удалил уже почти все, или, по крайней мере, большинство маниакальных механизмов, внедренных в твой мозг Гером Баррентом. Ты готов продолжить, пешка?» «Да», — кивнул Сол. «Продолжить искать способы разделаться с тобой», — подумал он про себя. «Очень хорошо», — Лугар посмотрел на часы. «Прежде чем мистер Колбин решит присоединиться к нам, у нас есть полчаса. Этого должно хватить». Он поставил портфель на стол рядом с трупом негра и щелкнул замками. Сол увидел, что портфель заполнен той же пластиковой взрывчаткой, которая была у Харрингтона. «Хватит на что?» — поинтересовался он. «На приготовление. Из этого здания в подвал соседнего дома ведет никому неизвестный подземный ход. А из подвала есть выход в старую городскую канализационную систему. Мы сможем уйти по ней лишь на квартал отсюда, но это находится уже за пределами непосредственного круга их наблюдения. Там меня будет ждать машина. Ты можешь присоединиться ко мне, и я отвезу тебя куда угодно». «Вы такой сообразительный, что даже тошно», — признался Сол. «Ничего не получится». «Почему же?» — тяжелые брови Лугара поползли вверх. Сол снял пальто и закатал рукав рубашки. Бинты слегка пожелтели от мази. «Я думаю, вчера мне в руку вживили датчик». «Конечно», — согласился Лугар и достал из портфеля сверток из зеленой ткани. Когда он его развернул, в тусклом свете замерцали хирургические инструменты и бутылка йода. «Процедура займет не больше 20 минут». Сол повертел в руке скальпель в стерильной упаковке. «Я так понимаю, вы возьмете это на себя?» «Если ты настаиваешь. Но предупреждаю, я никогда не занимался медициной». «Значит, я получу массу удовольствия». Сол осмотрел содержимое портфеля и поднял взгляд на Лугара. «Ни шприцев, ни местной анестезии». В зеркальных очках негра отразилось пустое помещение склада. Его тяжелое лицо не отражало ровным счетом ничего. «К сожалению, нет. Во сколько вы оцениваете свою свободу, доктор Ласки?» «Вы сумасшедший, Герр Оберст». Он уселся за стол, разложил инструменты и пододвинул к себе поближе бутылку с йодом. Лугар вытащил из-под стола спортивную сумку. «Сначала мы должны переодеться», — сказал он, — «на случай, если позднее тебе этого не захочется». Когда трупы были облачены в их одежду, а Сол натянул на себя бесформенные джинсы, черный свитер с высоким горлом и тяжелые ботинки, которые были малы ему на полразмера, Лугар сообщил. «Осталось 18 минут, доктор». «Садитесь», — распорядился Сол. «Сейчас я подробно объясню, что вы должны делать, если я потеряю сознание». Он вынул из сумки упаковку с бинтами. «Вам нужно будет закрыть рану». «Как скажешь». Сол покачал головой, взглянул на окошко в потолке, потом посмотрел на руку и одним уверенным движением скальпеля сделал первый надрез. Сознание он не потерял. Несколько раз он вскрикнул, и сразу же после того, как корпус датчика был отделен от мышечной ткани, его стошнило. Лугар наложил на рану грубые швы, перебинтовал ее и заклеил пластырем, а затем накинул на плечи полубесчувственного психиатра пальто. «Мы уже опаздываем на 5 минут», — предупредил он. Бетонный пол казался монолитным, но в дальнем углу имелся люк, скрытый деревянными поддонами. Когда Лугар поднимал крышку, снаружи послышался приближающийся рев вертолета. «Пошевеливайся», — приказал негр в сгустившейся тьме. Сол начал спускаться, но вскрикнул от пронзительной боли, не удержался и кубарем полетел вниз. Оглушительный взрыв, раздавшийся наверху, засыпал его голову штукатуркой и паутиной. Лугар без труда отодвинул в сторону бетонные плиты, поднял Сола на ноги в темном подвале, пропахшем плесенью и старыми газетами, и заставил его двигаться дальше. Подземный ход оказался узким, и им пришлось ползти. Руки и ноги Сола погрузились в ледяную воду. Он то и дело натыкался в темноте на что-то скользкое и липкое. Дважды он падал и ударялся левым плечом, намочив при этом пальто. Негр лишь смеялся и продолжал подталкивать его сзади. Сол закрыл глаза и стал думать о Собиборе, о людях, кричавших от ужаса, о рве, о тишине леса сов. Наконец проход расширился, и они смогли подняться на ноги. Под руководством Лугара они сделали еще 100 шагов, свернули направо в более узкий проход и остановились под решеткой. Негр своими огромными ручищами принялся сдвигать ее в сторону. Чувствуя боль и головокружение, Сол запустил руку в карман пальто и нащупал холодный скальпель, который он прихватил с собой, пока Лугар устанавливал часовой механизм в своем портфеле. «Ну вот», — выдохнул Лугар, наконец справившись с решеткой. Руки его все еще были подняты, одежда задралась, обнажив смуглый живот. Сол тут же воспользовался ситуацией, намереваясь проткнуть его одним ударом скальпеля, но реакция оберста в обличии Дженсона Лугара оказалась мгновенной. Он схватил психиатра за предплечье и с такой силой сжал его больную руку, что у Сола перехватило дыхание. Он упал на колени, а перед глазами поплыли красные круги. Лугар спокойно вынул скальпель из его обессилевшей руки. «Нехорошо, нехорошо, mein kleiner Jude», — прошептал он. «Auf Wiedersehen». На секунду огромное тело Лугара заслонило свет, и он исчез в проеме. Сол остался стоять на коленях, склонив голову к холодному камню и изо всех сил цепляясь за уплывающее сознание. «Зачем?» — думал он. «Зачем за него цепляться? Нужно отдохнуть». И тут же приказал себе. «Нет». Прошла целая вечность, прежде чем он встал, дотянулся до решетки здоровой рукой и попытался вылезти. От частых падений джинсы и пальто у него промокли насквозь. С пятой попытки ему, наконец, удалось выбраться на свет. Дренажный люк оказался за металлическим мусорным контейнером, стоявшим в узком проулке. Он никак не мог определить, где находится. Наверх по склону тянулись ряды одноквартирных домов. Сол прошел примерно с полквартала, когда снова почувствовал головокружение и остановился. Рана на руке открылась, кровь просочилась через плотный рукав пальто, запачкав всю левую полу. Он оглянулся и непроизвольно рассмеялся, увидев за собой отчетливый алый след. Тротуар под его ногами ходил ходуном, как палуба крохотного суденышка в бушующем море. Он зажал руку и прислонился к стеклянной витрине заброшенного магазина. Темнело. В свете далекого фонаря светлячками бились в воздухе снежинки. По тротуару к Солу приближалась крупная темная фигура. Он съехал спиной по грубой стене на асфальт, обхватил колени и изо всех сил постарался стать невидимкой, словно обычный алкоголик, прибегающий к подобного рода укрытиям. Как раз в тот момент, когда прохожий не спеша миновал дверь магазина, Сол ощутил нестерпимую боль в левой руке, стиснул зубы и застонал. Сознание его медленно проваливалось во тьму, где не было ни этих тяжелых шагов, ни опасности, которая могла исходить от незнакомца. Его уже не страшил оберст. Все равно такие, как он, будут жить и править миром, и никто не в силах предотвратить этот ужас. Они сильнее. Они... Боль все еще не давала Солу до конца погрузиться в долгожданное беспамятство. Луч фонарика ослепил его. Заслонив улицу и весь мир, над ним нависло огромное тело прохожего. Тяжелая рука опустилась ему на плечо, и Сол, теряя сознание, сжал кулак. «Боже мой!» — услышал он спокойный знакомый голос. «Доктор Ласки, это вы?» Сол кивнул, глаза его закрылись, и перед тем, как провалиться в темноту, он почувствовал, что сильные руки шерифа Бобби Джентри подхватили его и куда-то понесли.